Головоломка. Головоломка мысли о былом. Былой, как и дума, неподсудно. Несут в постели страждущего судна. Головоломка, продается дом. Где я сижу на плиточном крыльце. Кирпичики по возрасту к Сократу восходят. Вместо радости в лице потерь переживания стократно превосходящих цену кирпича, стекла, бетона, мифов древних Греций. Я не нашла рычаг, и нет плеча, в который зарыться и согреться.